Не прошло недели, как из Петербурга прислали старшего сына его, князя Григория, генерал-адъютанта и любимца Павла I, внезапно отставленного и высланного из столицы. Это было в феврале, а в половине лета еще прислали к нам третьего и четвертого сыновей князя Голицына, Сергея и Михаила, семеновских офицеров, также без просьбы отставленных, но не совсем, однако же, без вины и причины. Итак, Казацкое сделалось местом заточения целого семейства, мне совершенно чуждого, но которое, однако же, я должен был с ним разделять. Я не был свидетелем свидания супругов. Мы в это время сидели за книгами. Когда же кончился класс, и меня представили хозяину дома, то вид его, спокойный, довольно веселый и ласково покровительственный прием, меня чрезвычайно ободрили. Теперь приступлю к обещанному выше, к изображению людей, с коими прожил я около года в совершенном удалении от мира и в коих характер, следственно, мог хорошо изучить. Чтобы успокоить читателя, спешу предупредить его, что между ними были лица отменно замечательные, и начинаю с главы семьи. Воспитанный в кадетском корпусе в конце царствования императрицы Елисаветы, князь Сергей Федорович учился с успехом математическим наукам и, исключая русский, знал еще хорошо немецкий язык. Вышед из него, он в обществе получил навык к французскому. Знание языков было тогда не безделица, оно вело к повышению. Он не принадлежал к знаменитой ветви Голицыных, Дмитрия и двух Михаил Михайловичей, коих счастье при Петре Великом равнялось великим их заслугам и коих семейства приобрели новую славу в глазах русского народа, падая умилительными жертвами немецкого тиранства при Анне Иоанновне. Его отец, князь Федор Сергеевич, был человек и не чиновный, и не богатый, и не расчетливый. Прельстившись всем заграничным, куда как-то его занесло, он получил необоримое отвращение ко всему отечественному. Рассказывали, что по возвращении из путешествий он тотчас завел флеровую фабрику и потом, гнушаясь названиями ржи и проса, он все поля свои засеял французским табаком и скоро до того разорился, что, наконец, не на чем ему было посеять и репы. Когда просвещение блеснет перед полуварварами, то прежде всего хватаются они за роскошь, как дети, которые ловят огонь. К счастью молодого сына, он вовсе не походил на отца. В нем билось истинно русское сердце. Он был наружности приятный, был добр, умен и храбр. Без того, несмотря на сиятельное свое происхождение, ему бы невозможно было выбиться из княжеской толпы. Много ему поспособствовал к тому родство с известным фельдмаршалом графом Захаром Григорьевичем Чернышовым, президентом военной коллегии, коего по матери был он родной племянник, а еще более женитьба на племяннице князя Потемкина, который, впрочем, не очень его любил, но не мог отказать ему в уважении. То же самое было и с другими тогда царскими любимцами. Это знал Павел I и, вступив на престол, осыпал его ласками и наградами. Долго это продлиться не могло. Только в Екатеринино время можно было безнаказанно соединять верную службу и преданность престолу с некоторой независимостью характера. Скоро должен был князь Голицын оставить службу и поселиться в Москве. Но когда война с французами заставила вызвать Суворова из заточения, Тогда вспомнили и о других брошенных мечах Екатерины. На гатчинских фронтовиках трудно было бы выехать. Призванный в Петербург, обласканный Голицын отправился к обверенному ему корпусу, а вскоре потом в ссылку за какое-то откровенное письмо к императору.